Глава 7. Тем вечером, когда я раздевался, Рэйчел молча смотрела на меня. «Расскажешь, как все было?» — спросила она наконец. Я лег с ней рядом и почувствовал, как она придвинулась, животом коснувшись моего бедра. Я положил на нее руку, пытаясь ощутить маленькую жизнь внутри. «Как самочувствие?» — спросил я вместо ответа. «Замечательно. Утром только потошнило немножко». Она широко улыбнулась и ткнула меня в бок. «А потом я зашла и тебя поцеловала». «Прекрасно. Это доказательство твоей личной гигиены. Я не обнаружил ухудшения». Рэйчел как следует ущипнула меня за бок, после чего подняла руку и взъерошила мне волосы. «Ну и? Ты так и не ответил на вопрос». «Он хочет, чтобы я, точнее мы, тебя ведь тоже вызовут. Отозвали дело и отказались от своих показаний. За это он обещал оставить нас в покое». «Ты ему поверил?» «Нет. А если бы и да, это все равно ничего не изменило бы. Стэн Орнстед сомневается в моей пригодности как свидетеля. Но, по-моему, он просто нервничает. Во всяком случае, на тебя все эти сомнения не распространяются. Свидетельствовать нам придется все равно, хотим мы того или нет. Только у меня ощущение, что Фолкнера наши показания особо не волнуют. Он вполне уверен, что после рассмотрения дела выйдет под залог. Я даже не понимаю, зачем он вообще меня звал, разве что позлить. Может, подыхает со скуки в тюрьме. Вот и решил развлечься». «И ты его развлек?» «Слегка. Было еще кое-что. В камере у него сущий ледник. Ощущение такое, Рэйчел, будто старик втягивает любое тепло, какое только есть вокруг. И одного охранника он будто специально шантажировал связью с местной девчонкой». «Болтовня?» «Нет. Охранник отреагировал как на пощечину. По Фолкнеру та девчонка несовершеннолетняя. Охранник мне потом сам подтвердил». «Что думаешь делать?» «С девчонкой? Я попросил Орнстета что-нибудь предпринять. Это все, что я могу». «Так что ты в итоге скажешь насчет Фолкнера? Он экстрасенс, да?» «Нет, не экстрасенс. Мне даже слова подходящего не подобрать. Прежде чем я ушел, он в меня плюнул. Попал, кстати, прямо в рот». Тело Рэйчел непроизвольно напряглось. «Вот-вот, я чувствую то же самое. Никакой зубной пасты не хватит, чтобы вычистить». «И зачем же он это сделал?» «Сказал, помогает мне лучше видеть». «Видеть что?» А вот этот предмет был поистине деликатный. Я ей тогда чуть не рассказал. И о черном авто, и о тварях на тюремных стенах, и о встреченных ранее неприкаянных детях, и о Сьюзен с Дженнифер, приходящих ко мне из каких-то потусторонних мест. Распирало желание выложить все подчистую, но сделать это я не решался. С чего, казалось бы? Рэйчел, видимо, что-то ощущала, но предпочитала не спрашивать. А если бы спросила, что бы я ответил? Я ведь толком не знал природу этого своего дара и не хотел даже думать о том, что сам каким-то образом притягиваю эти души. Черный автомобиль был из другой оперы. Он не сон и не явь. Как будто что-то, державшееся прежде в мертвой зоне зрения, вдруг выплыло на вид, став зримым за счет неуловимого смещения фокуса. По причине для меня самого непонятной, я почему-то считал, что тот автомобиль, настоящий он или воображаемый, прямой угрозы не представляет. Цель его была неопределенной, символизм расплывчатым. И все равно мысль, что Скарборская полиция будет приглядывать за домом, немного успокаивала. Хотя маловероятно, что полисмены вдруг доложат о замеченном ими черном кадиллаке купе де Виль. Был еще вопрос о Роджере Бауне. Столкновение с ним ничего хорошего не сулит, но все же хочется на него взглянуть. Пожалуй, стоит немного порыться. Вдруг да прольется свет на прошлое этого субъекта. Я остро ощущал цепь событий, в которой дело Эллиота Нортона было пусть и нечетким, но все-таки звеном. совпадение я особо не верил. Мне доводилось убеждаться. То, что выглядит как совпадение, на самом деле сигнал, который тебе посылает сама жизнь. Приятель, ты смотришь на что-то недостаточно внимательно. «Он думает, что с ним разговаривают мертвые», — сказал я наконец. «И еще, что над Томастонской тюрьмой витают деформированные ангелы. Он хотел, чтобы это видел и я». «И ты увидел?» Я посмотрел, улыбки на лице Рэйчел не было. «Увидел воронов», — ответил я. «Здоровенных. Прямо-таки скопища. И пока ты не решила отселить меня на ночь в отдельную комнату, добавлю, видел их не я один». «Я нисколько не сомневаюсь», — сказала Рэйчел. «Что бы ты мне о том старике ни рассказал, ничему не удивлюсь. Он и взаперти действует так, что у меня мурашки по коже». «Я могу не уезжать», — сказал я. «Мне не нужно, чтобы ты оставался», — ответила на это Рэйчел. «Я не об этом. Скажи прямо, мы рискуем?» Я подумал. «Да нет, пожалуй. В конце концов, до подачи его юристами ходатайства о выходе под залог ничего такого не произойдет. Это уже потом надо будет что-то придумывать. А пока полиция в роли ангела-хранителя — это просто мера предосторожности. Хотя и полиции не повредит некая негласная поддержка». Рэйчел открыла было рот для очередного возражения, но я аккуратно положил ей на губы ладонь. Глаза у нее при этом строптиво сузились. «Послушай, это не только ради тебя, но и ради меня. Если и будет охрана, то малозаметная и ненавязчивая. Зато я смогу спать спокойно». Я чуть отнял руку от ее рта, ожидая встречной тирады. Она покорно вздохнула и расслабилась. Дескать, твоя взяла. Тогда я поцеловал ее в губы. Рэйчел поначалу не реагировала, но затем я почувствовал, как ее язык вкрадчиво скользнул по моему. Рот у нее открылся шире, а я стал тихонько на нее налезать. «Ты используешь секс, чтобы добиться того, чего хочешь?» — спросила она, задышав сильнее, когда я провел рукой по внутренней стороне ее бедра. «Конечно, нет». Сделал я брови домиком. Дескать, как ты могла подумать такое? «Я мужчина. Секс — это то, без чего мне просто никак». У себя на языке я ощутил ее смех, и мы приступили к нежному, медленному танцу. Проснулся я в темноте. Никакого авто снаружи не было. Тем не менее, дорога казалась как-то по-особенному пустой. Я вышел из спальни и тихо спустился на кухню. Сонливость будто рукой сняла. Сойдя с нижней ступеньки лестницы, я увидел, что в дверях гостиной сидит Уолт. Уши навострены, хвост медленно бьет по полу. Он глянул на меня лишь раз и тотчас опять сосредоточился на комнате. Когда я почесал его за ухом, он не отреагировал, неотрывно глядя на задернутые портьеры и оттого особо темный угол, где сгустившиеся пятна мрака словно создавали некую брешь, промоину между мирами. Что-то в этой темноте действовало на собаку притягательно. Я машинально нащупал единственное оружие, лежащее на тумбочке ножик для вскрывания конвертов, и вступил в гостиную, остро ощущая при этом свою наготу. «Кто здесь?» — спросил я негромко. Уолт у моих ног проскулил. Не со страхом, скорее с волнением. Я осторожно подошел к той темноте поближе. И наружу выпросталась рука. Женская, призрачно-белая, с тремя горизонтальными ранами, столь глубокими, что проглядывали кости пальцев. Раны были старые, серовато-коричневые внутри, с затверделой уже кожей. Крови не было. Рука вытянулась немного еще, ладонью наружу, с растопыренными пальцами. «Остановись!» До меня дошло, что эти раны лишь первые. Руками она пыталась защититься от лезвия, но оно все равно достало и до лица, и до тела. Таких порезов на ней осталось множество, и наносились они и до смерти, и уже после. «Пожалуйста!» Я остановился. «Кто ты?» «Ты меня ищешь». «Кэсси?» «Я почуяла... Ты меня ищешь?» «Где ты?» «Потерялась». «Что ты видишь?» «Ничего. Темно». «Кто это сделал с тобой? Кто он?» «Не один. Много в одном». И тут я расслышал перешептывание. С ее голосом сливались другие. «Кэсси, да, я ему скажу». «Кэсси, ну пусть он мне поможет, он же знает». «Кэсси, он может сказать мое имя. Кэсси». «Кэсси, пускай он меня отсюда заберет, я хочу домой». «Кэсси, ну пожалуйста, я потерялась». «Кэсси, прошу тебя, я хочу домой. Пожалуйста». «Кэсси, кто они?» «Не знаю. Я их не вижу. Но они все здесь. Он нас всех сюда уложил». В этот момент моего неприкрытого плеча сзади коснулась рука. Спиной сквозь прохладную простынь я почувствовал груди Рэйчел. Голоса таяли, были уже едва слышны, но при этом все равно звучали с отчаянием и настойчивостью. «Пожалуйста, пожалуйста», — приподняв брови, шепнула в полусне Рэйчел.